Модернизация ценой долголетия. Выше уже шла речь об азиатских секретах долголетия. Пожалуй, важнейший из них – это традиционная кухня, которую часто сравнивают с средиземноморской диетой. Неотвратимый процесс глобализации бесспорно движет человечество вперед по пути научно-технического прогресса. Однако нельзя не видеть его негативных побочных последствий. Они особенно заметны в динамично развивающихся странах Восточной Азии, где с повышением уровня благосостояния возникают новые проблемы. Лет 40 назад, когда я начал писать свою ветку «Сакуры», Япония занимала первое место по продолжительности жизни. Она и теперь лидирует в мире по этому показателю. 13 тысяч нынешних жителей страны восходящего солнца родились еще в XIX веке. Из 47 японских префектур краем долгожителей издавна считалась Окинава. Средняя продолжительность жизни составляла там 84 года. Японцы, как и китайцы, по праву гордились тем, что им были практически неведомы сердечно-сосудистые заболевания. Их не беспокоили холестериновые бляшки, которые блокируют артерии, ведут к гипертонии и ишемии, к инфарктам и инсультам. И вдруг, как гром среди ясного неба, прозвучали сенсационные цифры медицинской статистики. В то время как в развитых странах Европы и Америки смертность от кардиологических заболеваний с 60-х годов сократилась вдвое, 80% смертей от сердечных приступов приходится ныне на Японию и другие государства Восточной Азии, повторившие опыт ее послевоенного экономического чуда – Китай, Южная Корея, Гонконг, Сингапур. Азиаты считали, что сердечно-сосудистые заболевания – удел богатых американцев и европейцев. И вот оказалось, что они заплатили за модернизацию своим долголетием. Они пожертвовали здоровым рационом ради быстрой пищи, привычным режимом подвижности ради сидения за рулем и перед компьютером, физическим трудом на свежем воздухе ради стрессов большого города. Пожалуй, самым разительным примером тут может служить Окинава. В конце Второй мировой войны этот остров стал местом самых ожесточенных боев. Американцы потеряли при его штурме 120 тысяч человек, гораздо больше, чем при открытии Второго фронта в Европе. Поэтому после капитуляции Японии Вашингтон решил навсегда превратить Окинаву в свой главный оплот на Тихом океане. Даже после формального прекращения оккупации там продолжает базироваться львиная доля американских вооруженных сил, расквартированных в Японии. Такое соседство рождает конфликты. То заморские вояки учинят пьяный дебош, то изнасилуют несовершеннолетних школьниц. Но оказалось, что негативные последствия американизации острова отнюдь не сводятся к подобным инцидентам. Главное – это изменение привычного питания. Первый в Японии Макдональдс был открыт именно на Окинаве. Ныне там уже 44 таких комбината по производству гамбургеров и картофеля во фритюре. Теперь островитяне потребляют столько же животных жиров, что американцы. В результате Окинава переместилась с первого на 26-е место в Японии по средней продолжительности жизни мужчин, ибо они стали чаще умирать от сердечно-сосудистых заболеваний. Столь же негативно сказывается изменение традиционного рациона и на китайцах, которые любят обильно поесть. Жирные гамбургеры особенно вредны народу, создавшему самую изысканную в мире, поистине, лечебную кухню. Но не следует валить все на американизацию. В Китае, как и в Японии, ежегодно потребляют миллиарды пакетов мгновенной лапши и других полуфабрикатов, которые тоже не безвредны, ибо содержат консерванты. В китайских городах число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний лишь за полтора десятилетия возросло на 53%. В абсолютных цифрах по этому показателю Поднебесная догнала США. Прежде китайцы поражали меня способностью в любом возрасте оставаться стройными, подтянутыми. Но когда на смену вынужденному воздержанию пришел достаток, гамбургеры и сникерсы сделали свое дело. За четверть века реформ число мужчин с избыточным весом выросло на 137, а женщин на 95%. Если подобная тенденция сохранится, к 2025 году ожирение может стать уделом каждого третьего китайца. Помимо нездорового питания, считает пекинский кардиолог Гу Дунфэн, виной тому утрата привычного режима подвижности. Прежде все в Пекине ездили на работу и домой на велосипедах. Ныне же автомобильная стоянка для персонала его больницы занимает весь прилегающий двор. На упоминавшейся выше Окинаве теперь у каждого лифта вывешены надписи «Чаще пользуйся лестницей, хотя бы спускаясь вниз. Старайся ежедневно делать не менее 10 тысяч шагов». Выходит, что японцам и китайцам пришлось заплатить за долгожданный рост благосостояния ценой своего долголетия. В регионе растет убеждение, что Азия не должна безоглядно повторять чужие ошибки и позволить сердечно-сосудистым заболеваниям выйти из-под контроля.